сих ради причин, представленный Данию обмен графств Ольденбургского и Дальменгорского, имел бы для Российской империи к тому единственно служить, чтобы обратить оной в пользу и справедливое удовлетворение родственникам и ленным свойственникам его императорского величества великого князя. Екатерина согласилась с этим мнением, и Сальдерн, как мы видели, отправился в Данию и Голштинию для улаживания этого дела. Но не в качестве посланника, который был сначала Корф, а потом генерал философов. В первом донесении своем от 4 января Корф уведомил о кончине короля Фридриха V, которому наследовал Христиан VII. Вначале все осталось по-старому. Главным влиятельным лицом при покойном короле был обер-маршал граф Мольтке. Новый король утвердил его во всех чинах и должностях. Но говорили, что королева, бабка молодого Христиана VII, будет иметь на него большое влияние. Следовательно, прибавлял Корф, будущего жребия многих здесь особ еще узнать нельзя. 27 марта умер и сам Корф. На его место был назначен генерал-майор философов, но до его приезда секретарь посольства барон Ферзен должен был уведомлять Панина о событиях при Копенгагенском дворе. От 8 июля он уведомил его, что граф Мольтке должен был отказаться от всех своих должностей, потому что в прошедшее царствование не угодил старой королеве. Философов приехал в Копенгаген только в конце года. От Сальдерна философов узнал, что датский двор находится в печальном положении. Единственный человек, с которым можно вести дело, это Бернсторф, но и тот непрочен на своем месте, и Сальдерн уже хлопотал о его поддержке. «Я уже здесь 2 недели», — писал философов, — «а товарищ мой и более, но никто, ни сам король, ни министры его, не только ни в какие объяснения с нами не вступали, но когда мы их хотели серьезно затронуть, то из ответов их можно было видеть совершенное их незнание». Почему и кажется, что необходимость требует для достижения всех желанных нами полезностей от всего двора господина Бернсторфа всеми силами подкреплять как единственный дальновидный инструмент, могущий нам содействовать. И хотя по внушениям товарища моего и по сделанным от меня в том подтверждением доверенность королевская господину Бернсторфу совершенно возвратилась, но так как чрезвычайное и беспримерное легкомыслие королевское и его ежедневно изменяющееся обращение со всеми без изъятия не позволяют твердо полагаться на настоящее его обращение с Бернсторфом, то нахожу нужным предварительно уведомить, что в случае падения господина Бернсторфа, если бы другие средства и внушения наши через других к восстановлению его значения были недостаточны, думаем самому королю добрую манерою сказать, что если он при переговорах не всю свою доверенность на господина Бернсторфа возлагать будет, то мы будем принуждены остановить переговоры и требовать новых повелений от своего двора, ибо знаем, что наша государыня рассчитывала на большой успех переговоров, имея в виду известные способности господина Бернсторфа. Еще прежде Корфа умер в Лондоне старик Гросс и был заменен графом Алексеем Мусиным Пушкиным. Но до приезда последнего делами заведовал племянник покойного, советник посольства Гросс. По поводу все еще тянувшегося дела о заключении торгового и союзного договоров между Россией и Англией, Гросс писал Панину, что при настоящем положении дел в Англии эта держава может только очень слабо содействовать установлению прочной системы на севере. Настоящие министры затруднены на каждом шагу и каждую минуту подвергаются опасности лишиться своих мест. Между ними нет согласия, и они не пользуются доверием ни короля, ни народа. По словам английских историков, превосходные намерения и, по большей части, превосходные меры управления лорда Рокингема были недостаточны для отвращения зла, происходившего от личных недостатков лорда Рокингама. От неимения великого контролирующего центра вся система подвергалась расстройству. Наконец, ожидаемая перемена произошла. Знаменитый Пит, лорд Чатам, вступил в министерство. Между тем, лорд Маккартни подавал Панину одну за другой плаксивые записки, умоляя не останавливать заключение торгового договора, хотя, как мы видели, в Англию уже дано было знать о его заключении. Дело остановилось на одной статье. В русской редакции относительно новых постановлений о торговле говорилось, что английские купцы извлекут из этих новых постановлений те же выгоды, как и подданные императрицы. Англичане же требовали, чтобы эта статья была выражена так: «Новое постановление никаким образом не стеснит и не ограничит торговли английских купцов в России, не изменит ее направления и природы». Императорский кабинет не соглашался на это изменение. Панин внимательно выслушивал речи Маккартни, все его доказательства, и отвечал: «Я вижу, что у вас никогда не будет торгового договора». Маккартни подал записку. «В нашей стране, — писал он Панину, — интересы политические и торговые не могут быть разделены. На торговле основано могущество Англии. И неужели вы из-за одной формальности захотите показать перед целым светом неуважение, питаемое вами, к этой основе нашего величия? Возможно ли кому-нибудь поверить, чтобы заявление, какого мы требуем, могло повредить достоинству императрицы? Ее императорское величество обладает не только героическими добродетелями, но также кротостью и умеренностью, и не откажет в особенной благосклонности, на которую король мой государь будет смотреть как на оказанную ему лично. Постоянная цель английской политики состоит в том, чтобы угождать императрице. Чтобы угодить императрице, король послал министра в Стокгольм, несмотря на оскорбление, ему там нанесенное. По требованию русского интереса он забыл оскорбление. Чтобы угодить императрице, он дружится с ее друзьями. Так недавно он сделал предложение королю датскому. Чтобы угодить императрице, он снова посылает министра к берлинскому двору. Министру этому приказано содействовать во всем русским интересам. Если императрица останется неумолимую, то что я должен донести моему государю?